Я вспомнил таких, как он, не из книг в библиотеке, не из личной встречи, а из того же ниоткуда, что и информацию о зовущем. Просто магический зверь, не сказать, чтобы сильнее тролля, но в разы прочнее и выносливей. Если троллю бревно перебило бы позвоночник, то эту тварь почти и не потрепало. Телосложение, похоже, да и в полусгнившем, покрытом грязью состоянии различить их трудновато, но... Снова шум появился в сознании и принес укол боли, который замедлил меня. Панси едва успела поднять противо, когда огромная лапа просто смела ее с ног вместе со щитом и отшвырнула на десятки метров назад. Я лишь беспомощно смотрел, как мой друг сломанной куклой отлетает куда-то в чащу. «Панси!» — закричал я. Внутри меня что-то треснуло. Что-то теплое внутри сломалось и покрылось льдом. Вид ее тела, улетающего от удара чудовищной силы, застыл в моем сознании. Внутри все сжалось и резко опустело. Будто из меня вырвали кусок души. Кусок моей сущности просто умер вместе с этим видом. Да, как тогда, когда я беспомощно смотрел, как Гин не падает вниз, так и сейчас я лишь беспомощно смотрю, как, ублюдок, взревел я от ярости, и тьма закрутилась вокруг моего тела. Снова этот шум, но я просто проигнорировал все инсиндия. Огромный поток пламени срывается с моей палочки и устремляется к телу зомби. Подстегнутое моей яростью и той источаемой злобой внутри меня, пламя взревело ужасающей мощью. Ненависть и боль затопили мое сознание, лишив всяких тормозов и сдерживающих факторов. Мне стало плевать, что случится со мной, как аморально или неправильно это сделать. Все, чего я хотел, чтобы тварь, отнявшая у меня ее, страдала. Пламя окутало мертвую фигуру, и теперь заставило ее почувствовать боль. Огонь сжигал гнилую плоть, выжигал мерзость, что стояла передо мной. Удар. Огромная сила врезается в меня и отшвыривает назад. Успеваю лишь увидеть огромный ствол того самого упавшего дерева, который держал горящий зомби. Вспышка магии, и слышно, как раскололся мой защитный амулет, а меня все несет дальше. Уэх! Всхрипнул, когда меня протаскивает несколько метров по земле, когда тело пролетает через ветки и царапает о камни до крови. Ах! Застонал я от боли, когда врезался в камень и рухнул на землю без сил. Клокочущая злоба внутри сменилась болью и слабостью. Перед глазами все плывет. Вижу лишь, как объятая огнем фигура, пахнущая горелой плотью, двигается на меня, сотрясая все вокруг. Тяжелая поступь, медленная грузная походка сгорбленного существа, что желает моей смерти и идет завершить начатое. Ура-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- криков и стонов монстра, лишь этот плач. «Плачет, кто плачет?» — с трудом произнес я. Ребенок, будто какое-то дитя, рыдает совсем рядом. Горькие слезы катятся по щекам, всхлипы и придыхание. «Теперь ты слышишь», — снова заговорил друг. «Это оно, то, что я должен был услышать. Тот шум — это плач, кто, чей это плач? Посмотри на него», — вновь прозвучал голос. «Что ты видишь?» Фигура серого рвача все приближалась. Его шесть светящихся желтым глаз мерцали мертвым пламенем в пустых глазницах. Его огромное тело с гниющей подпаленной плотью источает омерзительный запах, от которого слезятся глаза. Он источает ненависть, он – нежить, а для них жизнь – это враг, которого нужно уничтожить, и потому он беспощаден к нам, ко всем. И этот плач исходит от «ну конечно», – прошептал я, заставляя себя подняться на ноги. Это ведь было очевидно. Странное осознание появилось в моей голове. Мозаика сложилась. Недостающий кусочек, в понимании всей картины, встав в нужное место, и теперь все было понятно. Как глупо, улыбнулся я. Это было так очевидно, но при исполненной своей гордыне и самомнении я не замечал этого. Лишь сейчас, мучаясь в неизвестности о судьбе Панси, страдая от боли и беспомощности, я начинаю понимать. Палочка выпадает из моей руки, и я раскрываю ладони. Сейчас все закончится. Ненависть – это все, чем существует нежить. Для мертвых ненавидеть – это естественно, нормально, привычное состояние. Ненависть к их участи. Ненависть к миру, ненависть ко всему, в чем есть жизнь, ненависть к жизни. Это чувство порождено отнюдь не злым умыслом, а всего лишь завистью неупокоенных к тем, кто избежал такой участи. А потому эта вражда никогда не угаснет, эта ненависть никогда не уснет и будет вечно копиться, и подпитывать немертвое существование, чтобы в определенный момент вырваться и затопить весь мир ядом их ненависти. Такова природа. Таковы законы сущности и мироздания. Они фундаментальны, как восход солнца. А потому он был беспощаден к вторженцам. Не то чтобы он, правда, думал или ненавидел кого-то конкретного. В этом мертвом теле не было души, не было разума, лишь инстинкты и воля, что пробудило мертвое и гниющее в болоте тело. Инстинкты тянули его уничтожать жизнь, что приближается к нему, и пока к нему не приближалось тепло, он мог быть спокоен, но стоило чему-то живому начать двигаться в его сторону, как ярость захлестнула его, и он восстал, чтобы уничтожить жизнь. Две жизни он отбросил, но это принесло ему больше всего неприятностей. Он не чувствовал боль, не ощущал ее как живые, но что-то похожее на агонию он вмиг соприкосновения с тем огнем все же ощутил. А потому злоба его была куда больше и уже не могла остановиться. Вот носитель жизни, отброшенный его ударом, поднялся. Он едва стоял на ногах и вот-вот потеряет сознание, но все равно встает. Он роняет свое оружие, явно не в силах больше его держать. Зверь собирался закончить все быстро и избавиться от ненавистной ему сущности. Монстр приблизился к маленькой фигуре. Если бы в его мозгу было что-то целое, то он мог бы вспомнить людей, которые охотились на него. Как они поливали его болезненными искрами и огнем, как они рвали его плоть и мучили его. Воспоминаний в его сознании не было, но боль и та ненависть, что сохранилась вот уже несколько сотен лет, еще крутились внутри. Он схватил человека и поднял перед собой, желая раздавить его своими руками, желая раздробить каждую косточку в теле, уничтожить эту мерзкую искру жизни перед собой. Человек поднимает руку в жалкой и бесполезной попытке отбиться, и ладонь касается морды чудовища. «Все хорошо», — произносит он, — «не плачь». Волосы человека зашевелились, словно их обдувал какой-то ветерок, но ветки вокруг остались неподвижны. «Тебе больно, но скоро это пройдет», — продолжил говорить живой. Ладонь погладила его гнилую, опаленную пламенем плоть. «Все будет хорошо», — зеленые глаза посмотрели на него, а его губы растянулись в улыбке. Это не была издевательская ухмылка, это не была злобная гримаса или что-то другое, что существо видело. Нет, это была очень добрая улыбка, с такими же добрыми и теплыми глазами, слегка светящимися мирным зеленоватым светом. Никакой ненависти, никакой злобы, никакого отвращения, лишь спокойствие и сострадание. В следующий миг немертвый перестал ощущать существо в своих руках как врага. Искра жизни никуда не делась, но она уже не злила и не волновала его инстинкты. Будто то, что он держал, было одновременно и живым, и таким же, как он сам. «Боль скоро закончится», — звучал голос, будто в самой голове. «Скоро ты вернешься к тем, кто ждет тебя». Мягкий золотистый свет начал исходить из его ладони и впитываться в мертвое тело. Тепло. Тепло начало распространяться внутри. Тепло, которое он никогда не думал ощутить вновь. Нежное, мягкое, спокойное. «Покойся в мире». 6 желтых глаз постепенно потухли в глазницах, а мертвое тело начало рассыпаться. Если бы оно могло говорить, если бы оно знало речи, вообще могло бы что-то сказать, единственным словом, которое бы прозвучало, было «благодарю». Глава 39. Все ближе к цели. «У-у-ух», — застонала она, поднимаясь с земли. Тело жутко болело, будто по ней табун единорогов пробежался или кентавры решили устроить танцы прямо на ее спине. Кошмар. Последнее, что она помнила, как огромное ручище летит ей в лицо, а дальше была темнота. Кое-как Панси поднялась на ноги. Голова кружилась, конечности дрожали, и ей понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. «Так, что случилось?» – спросила она саму себя. Затем воспоминания начали возвращаться. Она помнила, как на них накинулся тролль, как разделил их и не дал парировать. Гарри говорил ей уходить одной, но она же не могла его тут бросить. Затем появился кентавр, которого просто смели словно мусор. Монстр начал преследовать ее, и Панси удалось его перехитрить и свалить на него дерево. Она думала, что этого будет достаточно. Тролли, конечно, сильные, а уж нежить тем более, но серый рвач, тварь куда более опасная. Подобные создания вымерли лет 300 назад. Они отличались просто чудовищной выносливостью, так что неудивительно, что их атаки ему были как комариные укусы. Хорошо еще, что немертвый зверь не применял свои чудовищные челюсти, что дали ему имя. Возможно, они были повреждены или мышцы там отгнили, иначе он запросто разделил бы ее на пан и си. «Глупо мы подставились», — поморщилась она. «Да я сама хороша». Мысль о собственной глупости, которая и повлекла поражение, удручала. Нужно было сразу же бежать к Гарри и аппарировать, Но она расслабилась и позволила самодовольству взять вверх над собой. Как он вообще восстал? Вопрос риторический, и ответ пришел сразу же. Зовущий во тьме несколько месяцев жил в Хогвартсе, а потому одно его присутствие заставляло нежить вокруг волноваться. Вот что-то и оживило гниющий труп рвача. «Повезло мне», — хмыкнула она, смотря на осколки подаренного ей амулета. Защитный аксессуар сделал свое дело и спас ее от смерти. Все же он был довольно мощным. «Так, а где Гарри?» Сознание встало на место, и она осознала все полностью. Девушка тут же рванула к месту боя. Страх закрался в ее душу, и она боялась увидеть то, что там может быть, а именно мертвого Гарри. Мысль, что ее друг может погибнуть, или уже мертв, или нуждается в ее помощи, подстегнула прыть девушки, и та, забыв об ушибах и боли, побежала на помощь. «Гарри!» — крикнула она, выскочив из кустов, а затем застыла, смотря на огромную фигуру тролля, рассыпающуюся в пыль. Гарри нашелся тут же. Он стоял перед распадающимся телом и с грустью смотрел на это. «Гарри!» — он вздрогнул, будто сбросил с себя наваждение. Затем посмотрел на нее. Панси не успела сообразить, как это произошло. Вот Гарри стоял в 5 метрах от нее, а затем оказывается рядом и обнимает ее. «Панси!» — обхватил ее руками и прижал к себе. «Ты жива?» «А, что?» — растерялась девушка, будучи заключенной в его объятия. Он крепко держал ее, и странное тепло начало растекаться от него и будто впитываться ее кожей. «Как же я рад, что с тобой все хорошо», — говорил он. «Я так испугался. Га-га-га-га-га-ри-и-и». Смутилась она и попыталась вырваться, но сил у нее было слишком мало. «Успокойся». Но парень не слушал ее и продолжал обнимать. Девушка не ожидала от него таких проявлений чувств и просто не знала, что ей сейчас делать. Вроде как нужно придумать, как это использовать с пользой для себя, но, как назло, ничего умного в голову не приходило. Она просто была прижата к нему, чувствовала его горячее дыхание и не понимала, как ей быть дальше. «Прости», — он все же отпустил ее, и девушка чуток отшатнулась и отвернулась, чтобы он не видел, как она смутилась. «Просто, я понимаю», — кивнула она, стараясь сменить тему. «Ты сам как?» «Нормально», — нахмурившись, сказал он. «Кажется, были какие-то синяки, но теперь их не чувствую». Она тоже заметила, что до обнимашек у нее что-то болело, а сейчас перестало. Странно как-то. Скорее всего, эта позитивная энергия все сделала, ее тут очень много. «Ты, кажется, разобрался, как ее использовать», — заметила она. «Типа того», — он посмотрел на свои руки. «Если доступ к негативу я получаю от родства со смертью, то к позитиву нужны более традиционные ключи. Эмоции, сострадание», — произнес Гарри. «Нежить несчастна в своем существовании. Их сущность противоестественна этому миру, и они страдают, пребывая в нем. Их нет смысла ненавидеть, лишь пожалеть и дать покой. Необычный источник силы». Панси думала, что сила Гарри начнется в заботе о других, смелости или других черт, присущих подобному, но никак не состраданию к монстрам. Хотя стоило ожидать. Гарри очень добрый парень, который старается прикрыть это цинизмом. «Ладно, разберемся с этим потом», — сказала Паркинсон. «Давай найдем того кентавра, что нам помочь пытался, и пойдем обратно. Канилюды нам точно задолжали, и я стрясу все проценты». «Да, пойдем». Нельзя точно сказать, где находилось это место. Оно было везде и нигде. Есть и нет. Пустое бесконечно черное пространство, где нет низа, верха, пола, потолка и стен, но это все же не бездна с ее ужасами во тьме, а просто пустое пространство где-то внутри. И посреди этого места сидела одинокая фигура, закутанная в черный плащ с пернатыми наплечниками. Глубокий капюшон закрывал лицо вместе с клубящейся тьмой под ним, не давая возможность ничего рассмотреть или понять. «Еще шаг», — прозвучал шепот, нарушивший вечную тишину этого места. «Осталось немного». «Как долго?» Сухой, безжизненный, но мощный голос наполнил пространство, и за спиной у него загорелись 2 рубиновых огня. «Сколько нам еще ждать?» «Столько, сколько потребуется. Некомпетентное ничтожество. Поэтому все я, не ты, он, но и ты, тоже, как есть. Можешь ускорить процесс? Немного. Тебе лучше поспешить, или я займусь этим сам». Глаза погасли, и тишина вновь воцарилась здесь, а одинокая фигура в темном плаще продолжила сидеть и ждать. Осталось недолго. Глава 40. Забота. Свет. Он такой теплый. Ощущать его на пальцах так приятно, не могу точно описать это словами. Что-то такое я, кажется, когда-то в жизни ощущал, но не могу вспомнить где. Нет, это не те странные воспоминания, а что-то мое личное. Словно чьи-то руки, сжимающие мои, чья-то добрая улыбка и... Интересно, а каково это, когда у тебя есть мама? Спросил я сам себя. Я не помню своих родителей. Может, сердцем что-то и ощущаю, но в памяти ничего нет. Так вот, этот цвет напоминает мне подобное. Что-то приятное, далекое и заботливое. Словно оттуда кто-то тянется близкий и добрый, чтобы помочь. Помочь тем, кто заблудился здесь. Помочь тем, кто не может жить на границе двух миров и страдает от этого. Нежить, несчастная в своей природе. Они злые, беспощадные, кровожадные и ужасные. Они творят много зла и не заслуживают милосердия. Однако их нужно не стирать, чтобы даже следов не осталось. Их нужно очищать, развоплощать, убивать, чтобы они ушли в иной мир. Попали ли они к родным, чтобы упокоиться, в ад для вечных мук или просто были развеяны навечно, это не важно. Те, кто стали нежитью, просто попали в ловушку злого заклинателя, природного феномена или же своих собственных амбиций. Они не заслуживают ненависти, лишь сострадания и быстрого уничтожения. Именно от этого чувства идет позитивная энергия. Вроде как раньше ее приобретали молитвами богам, заключением сделок с высшими благими сущностями, чтобы те даровали эту силу. Как она работает, у меня непонятно, но источник их именно в сострадании. Пивз был неприятным полтергейстом, однако даже он поблагодарил меня, когда я освободил его от бренности существования в этом мире. Тот тролль и зомби также упокоился в мире и был благодарен за это. Когда я закрываю глаза, я вижу человека, облеченного в угольно-черный плащ, что кладет в саркофаг прах только что убитого им вампира, чтобы его останки могли хоть так воссоединиться с погибшими любимыми людьми. Он убил вампира без промедления или пощады, но не стал глумиться над тем, что осталось. Этот человек, тень, друг, кем бы он ни был, он охотился на нежить, на твари иного мира и уничтожал их, но не из ненависти или мести, а просто потому, что мог принести им покой. Добрый человек, а может, ищущий в этом покой для себя. Человек с тяжелым грузом на сердце, который хочет найти способ найти счастье и для себя, одинокий человек. Такое я порой вижу во сне. Да, я понимаю, что с точки зрения самой нежити эти принципы могут выглядеть как оправдание маньяка-убийцы, заявляющего, что вся жизнь – страдание, и он просто освобождал своих жертв. Но я подумаю над этим, когда встречу нежить, достойную пощады и не страдающую от своего существования, если вообще такое можно встретить. Сейчас, когда я могу в любой миг вызвать тьму и свет, я просто не представляю, как у меня это получается и нормально ли подобное. Может, это и означает быть постигающим смерть, как называл меня Пак, принадлежать и жизни, и смерти одновременно. Для нормальных людей эти силы вроде бы невозможно вот так свободно применять, но я, словно чья-то насмешка над законами мироздания, стою тут и призываю две противоположности. Даже смешно. После того, как мы вернулись к Флоренцу с тем побитым кентавром, и он выслушал наш рассказ о том, что случилось, ему все же пришлось выдать нам в награду то, зачем мы пришли. Конечно, не все. Панси потом долго торговалась с ним, но на оставшиеся мы сумели обменять кое-какие вещи. Вернувшись в замок, мы хоть и пытались не особо рассказывать Гермионе, что пришлось пережить, но та сама догадалась и устроила нам головомойку, что едва не погибли. Расстраивать Герми мы не хотели, а потому пришлось пообещать в следующий раз обязательно взять ее с собой. Панси и Герми сделали первую версию стимуляторов. На мне уже ослабленную версию проверили, и получилось довольно неплохо. Ощутимый прирост силы, пусть и всего на 5 минут, а отката я почти не ощутил. Точнее, ощутил, но не сразу и быстро прошло. Потом есть сильно хотелось. Короче, эксперимент посчитали удачным и мне сделали тройную дозу, но пока не испытывал. Склянка с этим зельем у меня сейчас в кармане. С таким допингом мне точно удастся на одной своей силе продержаться против сильного противника, не прибегая к помощи подарков от друга. Они, конечно, крутые, но если кто-то лишний заметит, то от вопросов не отвертеться. Эх, одни трудности, вздохнул я. Ну когда же я уже узнаю всю правду и пойму, что происходит? Вопросы все плодятся, а я не знаю, как мне быть тут. Мне страшно, я боюсь будущего, которое несет лишь неопределенность. Тук-тук-тук, в мою дверь постучали. Ко мне не часто гости приходят, а те, кто приходит, просто заваливаются без стука. Открыв дверь, я увидел перед собой Гинни. «Привет», — буркнула она, стараясь не смотреть на меня. «Привет, сестренка», — хмыкнул я. «Надумала попроситься в гарем?» «Пф, больно надо», — фыркнула она. «Ладно, тогда какими судьбами? Ты опять влип в неприятности», — сказала она. «Не отнекивайся, одного вида Гермионы хватило, чтобы понять, что ты опять едва не погиб. Мне кое-как удалось разговорить ее. Что ты натворил на этот раз? На кой черт тебя ночью в лес понесло? Ничего такого не было», — попытался я оправдаться, но ничего умного в голову не приходило. «Ладно, мы решили приготовить боевые стимуляторы, чтобы повысить шансы на выживание в случае проблем», — признался я. «В этом ведь технически нет ничего такого. Мы ведь ничего незаконного не делаем, а лучше выдать одну правду, чтобы скрыть другую. Как говорится, правда, скрытая за правдами». Гинни приподняла бровь. «Поскольку у меня какая-то неестественная устойчивость к ядам, я могу выдержать тройную дозу стимулятора без вреда для себя, а подобное усиление может спасти мне жизнь». Вот и ходили к кентаврам договариваться по ингредиентам. Сестренка задумалась и некоторое время смотрела на меня. Вот, она пихнула мне в руке какой-то пакет. Открыв его, я увидел внутри мантию-невидимку нашего отца. «Мне ее деть куда-то нужно», — произнесла она, отведя глаза. «К мантии порой тянутся незнающие люди, вот и надо где-то спрятать. Домой отправить не судьба или директору отдать?» «Нет», — ответила она. «Короче, возьми к себе. 5 минут безопасно носить ее можно, а это может позволить тебе сбежать. Зная, как ты влипаешь в неприятности, лучше уж хоть как-то перестраховаться». Говоря это, она старалась не смотреть мне в глаза, а ее щеки предательски налились румянцем. «Спасибо, сестренка», — улыбнулся я. «Это очень мило с твоей стороны проявлять такую заботу». «Че?» — напряглась она. «Никакая это не забота. Я просто не хочу лишиться своего источника пирогов». «Да-да, конечно», — кивнул я. «Я верю тебе. Не надо там себе что-то придумывать». Злилась она, пытаясь скрыть смущение. «Я просто, конечно, глупый Гарри, дурак», — зарычала она, а затем развернулась и, громко топая, ушла. «Я тоже тебя люблю, сестренка», — крикнул я ей вслед. От моих слов она лишь ускорилась на очень быстрый шаг. «Хи-хи-хи, как мило». Сестренка ушла, а я вернулся в свою комнату и достал из пакета мантию. Жуткая вещь, от нее так и веет холодом. Она словно дикая кошка, что не желает чужих прикосновений и отталкивает людей. Надев ее, можно реально исчезнуть, пропасть раствориться, будто тебя никогда и не было. Когда друг вернул мне мантию с посылкой, я решил понять, что означают слова. Печать на ней сломалась. Надел и офигел, когда понял, что теперь могу проходить сквозь живые объекты. Я стал словно призраком, неуловимым и неосязаемым, проходил сквозь стены и людей, был неслышимым. Невероятная штука. Вот только с каждой секундой я под ней словно замерзал, как будто в холодильнике сидел. Тепло из меня уходило, и сам я после 5 минут пребывания в этой штуке стал прозрачным для самого себя. Больше я ее не надевал, но зато запомнил это чувство надолго. Потому, когда моя сестра в мантии оказалась рядом, сумел почувствовать знакомый холод. Ха, холод, как же, это же просто смерть. Сейчас, когда я хоть частично вспомнил силы постигающего, я понимаю эту штуку лучше. В текущем состоянии мантия не скрывала людей. Она просто временно уничтожала само их существование. Нельзя найти то, чего нет, верно. Естественно, удержаться в этом состоянии и не скатиться в небытие с концами было совсем непросто. В принципе, мантию можно было использовать даже как орудие казни, уничтожающее и тело, и душу, и разум, если поместить приговоренного в нее достаточно надолго, хуже любого дементора. Если в забытые мной моменты жизни я ходил под такой штукой, неудивительно, что я застрял между жизнью и смертью как постигающий. И вот она снова у меня. Что с ней делать, решительно не понимаю. Использовать ее толком нельзя. Слишком опасно. Однако, будь она смертельно опасной, директор не вернул бы ее, а Сириус где-нибудь такой артефакт спрятал. Если на ней была печать, то, может, ее можно как-то восстановить. Или есть какой-то секрет ее использования, задумался я. Ладно, уберу куда-нибудь, а потом подумаю, как применить. Вдруг пригодится. Тут дверь в комнату открылась и внутрь залетела Панси. «Приветик». «А, привет», — махнул я рукой. «Чем занят?» «Пока ничем», — пожал я плечами. «А сама, да я к тебе за десертом забежала. Опять к Гинни пойду». «Ну, все там», — указал я на сверток на столе. «В этот раз без осьминогов. Я проверю на всякий случай, буркнула она. Девушка ушла проверять сладости. Я же некоторое время смотрел на нее и думал, как к ней относиться. С одной стороны, умом я понимаю, что она использует меня и нечестна, но после недавних событий за нее мне стало реально страшно. Я думал, что Панси мне просто знакомая, немного друг и все такое, но если с ней что-то случится, то я не буду так уж горевать. Однако когда тот зомби-тролль отшвырнул ее, то я очень сильно испугался за нее. Внутри меня будто треснуло что-то. И когда я понял, что с этой наглой слизеринкой все в порядке, то был очень счастлив. Каким-то образом она все же стала дорога мне. Главное не давать ей это понять, вздохнул я. Вряд ли я ей так же дорог. Еще и влюблюсь в нее, совсем хреново будет. Ну да, она лишь использует меня для достижения своих целей и наверняка бросит, как я перестану быть ей нужным. Все ее действия, лишь игра и план, а потому поддаваться нельзя. А это что? Спросила девушка, смотря на мантию в моих руках. Да, Генни отдала мне мантию-невидимку, ответил я. Жаль, использовать ее нельзя. Ты говорил, что она опасна. Да, где-то минут 5 носить можно, но не больше. Как она и сказала, для побега и только. Ей бы тоже пригодилось, но ты же знаешь Генни. Она ни за что не признает, что даже великой Генриетте Поттер порой приходится драпать. А еще мантию стрёмно держать при себе даже мне, парню, который вроде как на коротке со смертью. Ясно, пожала она плечами. Ну, я пошла искать твою сестренку. Зачем тебе вообще это нужно? Мне просто скучно, улыбнулась Панси. А с твоей сестренкой весело. С этими словами она ушла. Ну и ну, вот и остался я один. Гермиона бегает по учителям и что-то сдает дополнительное. Панси ушла доставать Генни, а мне тут сидеть скучно. Пойду, пройдусь. Глава 41. Допрос. Покинув комнату Гарри, она двинулась по коридору, покручивая в руках сверток с десертом. Очередной день идет, как обычно, и она собиралась продолжать играть с Генриеттой, чтобы та рано или поздно сдалась и приняла ее. Нет нерушимых крепостей, есть недостаточное упорство, усмехнулась она. Сейчас Генни еще воротит носик и ворчит, но придет время, и избранная станет такой же верной последовательницей темной леди. Ну не совсем темной, скорее, так, цвета хаки или бирюзовой, а если хорошего пиарщика нанять, то и вовсе самой что ни на есть светлой, но все же. Однако мысли ее были не только о предстоящей прогулке, но и том, что она только что узнала. Вида Панси не подала, но информация о том, что мантия-невидимка теперь у Гарри, очень ее обрадовала. «Мне нужно выкрасть из кабинета директора медальон», — хмыкнула она. «С этой вещицей вполне смогу. Гарри не будет против, если она ее одолжит ненадолго, а еще лучше, если он даже не узнает о том, что мантия вообще была в чьих-то посторонних руках. Главное, сделать все быстро, тихо и не привлекать внимания. Самое лучшее в таком это не просто не вызывать подозрений, а даже намека подозревать давать не стоит. Даже одна допущенная мысль может качнуть чашу весов доверия, а в ее положении подобное недопустимо. Надо бы Гарри на часок куда-то сбагрить. Может, ему свидание с Гермионой устроить? Интересный вариант, но только если Гриндер перестанет избегать Эванса. Надо бы с ней серьезно поговорить и выяснить все, а то подобные свистопляски уже даже ее порядком раздражают. Что уж говорить о бедняге Эвансе, перед которым устраивают полуобнаженные дефиле, а потом исчезают со сцены. Нет, вначале Панси даже все устраивала, как средство расшевелить Эванса, но с текущими нагрузками от кучи он вряд ли расшевелится. Скорее, взбесится и в разнос пойдет. Пусть они уже сделают что-нибудь, буркнула девушка. Гарри нравится Гермиона, да и ей он нравится, но та от чего-то бежит от него и этим заставляет страдать, искать в себе проблему. Пусть уж лучше решать все раз и навсегда. Сойдутся – отлично, разойдутся – еще лучше. Панси не против занять место его девушки. Нет, не из каких-то там чувств, а просто потому, что ей это выгодно. Да, только это, закусила она губу. Меня волнует только это. Как же я рад, что с тобой все хорошо, говорил он. Я так испугался. Перед глазами вновь возник этот образ. Гарри был так счастлив видеть ее живой и невредимой. Он не сдержал чувств и обнял ее, и это заставило девушку оцепенеть от непонимания того, как ей быть и что делать. В тот момент все мысли покинули ее, и она даже не воспользовалась этим моментом. «Это точно виновата жалкая Панси», — фыркнула Паркинсон. «Вечно она влезает в мои дела». Отогнав ненужные мысли, она двинулась дальше. Надо найти Генни и продолжить их увлекательное времяпрепровождение. «Давно я не был тут», — прозвучал голос в ее голове. «Все такое далекое и забытое, но удивительно близкое. Я тоже чувствовала это, когда только обрела тело», — кивнула она. «С этим местом связаны самые хорошие воспоминания оригинала, когда он еще не был одержимой силой и страхом смерти. Повторить его судьбу не хочется, потому я и действую аккуратно. Оригинал допустил кучу ошибок, но у нас есть шанс не допустить их. Твои методы мне кажутся странными. Просто я предпочитаю действовать аккуратно», — улыбнулась девушка. «Оригинал слишком любил возвеличивать свое «я». Зачем вообще всем показывать, кто тут лидер? Разве не лучше затесаться в команду героев и вместе с ними принять власть, которой восхищенный народ их одарит после победы над главным злодеем? Ну и затем использовать свой кусок оной, чтобы тихо и, не привлекая внимания, сосредоточить в своих руках все нити. Впрочем, у оригинала такого варианта и не было, так что будет ему от меня благодарственная эпитафия на могилку. Главное, стать достаточно близкой к будущим столпам государства и обеспечить им успех. Но ведь не обязательно подпускать их настолько близко. Если хочешь быть с кем-то ближе, нужно уметь подпускать. Главное, несколько раз проверять нужно, кто этот человек и так ли он нужен тебе за спиной, а уже потом решать. Быть злобным темным лордом сейчас невыгодно. А кем лучше быть? Я ведь сказала уже, героем, героем. Подумай над этим, мой милый медальон. Подумаю. Он отключился, и она перестала ощущать его присутствие. Панси мысленно улыбнулась этому. Похоже, медальон постепенно начинает понимать ошибочность пути оригинала. Поначалу он протестовал против идеи слиться с кем-нибудь и вести себя тихо, но постепенно осознает глупость своих мыслей. Они сейчас никак не могут противостоять оригиналу, а потому лучше постоять за спинами более сильных, дать им все сделать, а после удачно подстроиться и заполучить часть пирога. Причем действовать нужно осторожно и ни в коем случае не жадничать. Слона целиком за раз не проглотить, и его нужно есть кусочками, а там уже и все будет принадлежать им. Медальон еще не до конца осознал себя, и ему нужно время, нужна информация. Вот она и позволяет ему иногда смотреть на все ее глазами. Она, разумеется, контролирует то, что он видит и слышит, но это даст ему немало пищи для размышления и позволит осознать свою поспешность. Диадема тоже когда-то была чересчур амбициозной, но годы в заточении, полусонное состояние и ментальные силы артефакта уняли ее нрав и позволили посмотреть на все спокойнее. Потому, когда она слилась с Панси, то уже была нацелена на тихое и незаметное существование, пока не нарастит силу и не прикроет тылы. И сейчас этим она занимается, и это же пытается преподать ее брату, чтобы тот не натворил глупостей. У оригинала были рыцари Вальпургиевой ночи, самые верные и преданные ему люди. Нет, он не доверяет им, но знает об их верности. В этом же и главный минус. Если он даст слабину, то такая вера может заставить их сомневаться в нем, а я создам узы, основанные на доверии, а потому они не оставят меня. Мои рыцари будут лучше. Гарри рано или поздно склонит голову, а с ним и Гермиона придет, ну и Генни тоже примкнет к ним, и вместе они станут той силой, с которой все будут считаться. Девушка остановилась в коридоре, когда увидела знакомое лицо, проходящее мимо. Это был парень с Хаффлпаффа, кажется, его зовут Джастин Финч Фличтли. В голове сразу же возникли воспоминания о рассказе Гарри о нем и о том странном моменте. Надо бы узнать. Развернувшись, она двинулась на парня и быстро его нагнала. «Привет, Джастин», — поздоровалась она. «Не найдется минутка, отвали, Паркинсон», — фыркнул Хафф. «У меня нет дел с такой, как ты». «Ну-ну-ну, не нужно так грубить», — улыбнулась девушка. «Я просто хочу кое-что спросить, вот и отвали по-хорошему», — прищурился Джастин. «А иначе е-е-е-е», — закричал он, подлетев в воздух и прилипнув к стене. Панси перевернула его вверх ногами и зафиксировала точно на уровне своего лица. Подойдя к нему ближе, она сладко улыбнулась ему. В принципе, можно было утихомирить его и без этой ребяческой демонстрации силы, но Панси не хотела отказывать себе в мелких развлечениях. «Ну, зачем ты так груб с девушкой, Джастин?» Ласковым голосом промурлыкала она. «Может, ты мальчиков любишь, хэмэм? Знаешь, а это было бы интересно. Послушать, как весь Хогвартс обсуждает твою ориентацию на каждом углу, выдумывая все новые и новые подробности. Как будто кто-то поверит в такую глупую сплетню», — огрызнулся парень. «Хочешь сказать, что сплетня о любовной связи Поттера и Эванса была более правдоподобной? Или ты думаешь, что я умею распускать сплетни хуже, чем первокурсники», – практически пропела Паркинсон медовым голоском. «Хогвартс – большая деревня, и деревенские сплетничают не потому, что верят, им просто скучно». Хафф как-то обвис. «Говори, что тебе надо, Паркинсон, и оставь меня в покое», – взмолился он. «Вот же выдра бешеная. Да чего я тебе сделал-то? Расслабься, я просто хочу кое-что узнать. На четвертом курсе ты со своими дружками избивал Гарри», — начала она, однако потом резко прекратили. «Почему? Да не избивали мы его, разок врезали, да, но он бы за языком хоть чуток следил, что ли, а резко прекратили. Что за вопрос вообще? Как будто есть слизеринец, который не знает, как в этой школе делаются дела. Если бы вас осадили старшаки с факультета, об этом бы знали все, кому интересно. Вы же не слизерин». «Да, хаффы, как и слизеринцы, следили за обликом факультета. Более того, барсуки следили еще и за обликом моральным. Но если змеи пинали отличившихся в индивидуальном порядке, то хаффы, как одна большая семья, делали это перед строем, чтоб все видели, как не надо делать. Зато распинали куда ласковее, так, что практически не обидно, зато стыдно до невозможности. И пусть сплетни о таких мероприятиях крайне не одобрялись, да и, за неимением жареных фактов, не были особо популярны, услышать их всегда можно было. «Ну, Поттер налетела», — процедил Финч Фличтли. «И что, подробнее», — сказала она, отпустив его на пол, но на всякий случай отняла палочку, чтобы он не натворил глупостей. «Рассказывай». Парень сел и некоторое время прожигал ее взглядом, а затем начал отвечать. «Мы не испугались Малфоя. Эванс должен был заплатить за все, что наговорила Хаффлпаффе. Нас всех всегда считают неудачниками, и, когда лучшего из нас признали все, Поттер и ее тупой братец, будто издеваясь, влезли в турнир, чтобы отнять у Седрика и нашего факультета заслуженное уважение. Ну и мы. Твои жалкие оправдания меня не волнуют», — фыркнула девушка. «Вы просто кучка неудачников, которые принимают все происходящее слишком серьезно. Ведь и самому тупому было понятно, что, если бы Гинни действительно подкинула свое имя, она бы ни за что не прибегла к трюку с четвертой школой. Слишком у нее гордости много. Гарри вообще лишь защищал ее, а потому ваши потуги выдать себя за жертв просто смешны. Даже Уизли так не лицемерил, когда лез к нему. Потому хватит мне втирать свои ничтожные блеяния и рассказывай все, что было потом». Парень втянул голову. «Разумеется, она не верит во все эти тупые речи. Может, в них и есть часть правды, может, они и верят в это, но все куда прозаичнее. Хаффлпафф и правда всегда считается самым отстающим в школе, и их мало кто воспринимает всерьез, а потому некоторые принимают подобное отношение слишком близко к сердцу. Конечно, это не мешает многим главам в министерстве быть выходцами именно с их факультета, но для ребенка успехи взрослых – мелочь в споре с ровесниками. Ну и вся эта обида копилась годами и вылилась в одном нарыве, и им уже плевать было на то, правда ли там кто-то виноват. Они просто хотели хоть кому-то отомстить и доказать самим себе, что они не неудачники. Вот только лезть к Гин не страшно, она ведь дать сдачи может, а вот ее брат, который физически тогда не мог ответить из-за психологической травмы, очень даже легкая мишень, особенно трое на одного. Именно поэтому на их фоне тот же Уизли с дружками смотрится лучше. Они не оправдываются какой-то чушью и просто уроды, а эти же считают себя защитниками чести факультета. Не останови их, Гинни, они бы стали посмешищем факультета, когда старшекурсники, наконец, обратили бы внимание на проблему. Думается ей, что словесная порка перед строем для разнообразия была бы проведена совсем не ласково, и, может, даже не была бы только словесной. «Мы хотели окончательно поставить Эванса на место», — все же ответил парень. «Мы собрались, взяли с собой еще несколько человек, и пошли его искать. Мы слышали, где он обычно обитает, и думали, там найдем. Но нам путь преградила Поттер». Джастин побледнел. «Она подняла меня одной рукой за свитер и сказала, что сломает мне все кости, если я прикоснусь к ее Гарри. Мы и ушли, и больше не приближались к нему». «Ясно. Этого и стоило ожидать. Панси и так была уверена в этом, но сейчас убедилась окончательно. Тогда близнецы были дружны, и неудивительно, что Гинни решила позаботиться о брате. Я потом еще подошел к Поттер, когда она поссорилась с ним, спросить, не жалеет ли она, что его защищала. Просто хотелось чуток уколоть ее, а она взяла и сломала мне челюсть, шипя, чтоб я не смел его трогать, Парень скривился. Да уж, дерьмовая получилась история. Вот понимает же, что херню творил, но все равно истекает самооправданиями. Впрочем, не суть важна. Реакция Гин никуда интереснее. Даже несмотря на ссору, она не отказалась от своих слов и все еще защищала его. Гарри даже не замечал этого. «Проваливай», — сказала Паркинсон, кинув его палочку. «Больше не показывайся мне». Схватив свою палочку, он тут же умчался, а Панси двинулась по своим делам. Это весьма интересное сведение. Гинни, даже несмотря на ссору, не оставила его. Может, даже что-то еще делала и явно не так слепа, как может показаться. «И что это ты тут вынюхиваешь?» — спросила Гинни, стоя за углом. «А ты любишь подслушивать?» — улыбнулась Панси. Разумеется, она знала, что Гинни рядом и потому сделала все это. Ей нужен был предлог начать разговор на эту тему. Вот он удачно и подвернулся. «Я просто хочу узнать, что случилось в тот вечер», — пожала девушка плечами. «Ни больше, ни меньше». «А Гарри тебе еще не рассказывал?» — фыркнула Поттер. «Рассказывал, но это лишь его правда, а я хочу узнать всю. Ваша ссора кажется очень странной, и я пытаюсь в этом разобраться». «Эф, займись чем-то пополезнее», — сказала Гинни, разворачиваясь. «Ты бежишь от этого и даже не хочешь задумываться», — покачала она головой. «Может, стоит открыть глаза и посмотреть на то, как он живет, ведь многое». «Заткнись», — зарычала Гинни, резко обернувшись. «Ты ничего не понимаешь». «Ну, так просвети меня», — посмотрела она на нее. «Почему ты так реагируешь на Гарри? Почему ты так ненавидишь его, и что, по-твоему, случилось в тот вечер? Что между вами произошло?» Гинни закусила губу и отвела взгляд. Она некоторое время молчала, успокаиваясь, и постепенно остывала. «Ладно, я расскажу». Глава 42. С ее стороны, Генриетта присела на подоконник и тяжело вздохнула. Она не хотела об этом говорить, ей не хотелось это вспоминать и думать, но раз уж согласилась рассказать, то придется. Гинни мысленно усмехнулась своему положению. «Докатилась. Я теперь рассказываю, что у меня на душе, Панси. Спроси та еще месяц назад, то Гинни просто послала бы ее куда подальше, а сейчас есть что-то в этой наглой и самоуверенной слизеринке, из-за чего ее сложно воспринимать чужой. Наверное, поэтому Гарри с ней и возится. У Гинни хорошая интуиция, которая не раз спасала ее, а потому она не чувствует от Паркинсон какой-то враждебности и злонамеренности. Скорее, что-то очень похожее на нее саму. Сама не заметила, как эта девка из чертовой Паркинсон превратилась в просто Панси. «Моя жизнь никогда не была легкой», — начала Гинни. «Проснуться с утра, начать тренировку, затем учеба с репетиторами или с самим Сириусом, а потом я могла пойти к Уизли и поиграть с друзьями. И так каждый день, снова и снова. Тяжелые выматывающие тренировки, наставления, обучение, чтение скучных и нудных книг. День ото дня, лишь тетя Меда и нимфа как-то сглаживали трудности». «Но и только. Неужели ты никогда не жаловалась на свое положение?» — спросила Панси. «Жаловалась, но каждый раз, когда так случалось. Ну, Сириус, я больше не могу», — едва сдерживая слезы, — говорила она. «Почему я должна все это делать?» «Потому что так нужно», — спокойным голосом наставлял ее крестный. «Тот, кто желает тебе смерти, рано или поздно вернется, и ты должна быть готова, Сахатик. Если бы я мог, то позволил тебе жить, как хочешь и баловал бы каждый день, но нам нужно подготовиться. Подумай о своем будущем, подумай о всех близких, кого расстроит твоя смерть. Ты должна научиться выживать, Сахатик, большего я не прошу. Ты же не думаешь, что мне доставляет удовольствие мучить тебя всем этим. Поэтому не будь эгоисткой и возвращайся к тренировке. Ладно, каждый раз, когда я давала слабину, он называл меня эгоисткой», — вздохнула она. «Он прав, я обязана все это сделать. Я обязана стать сильнее и исполнить свой долг. Только благодаря этому я выживала. Только благодаря этому я побеждала и была лучшей». Гинни резко прервалась, когда Панси просто села рядом с ней впритык и взяла за руку. Теплые пальчики сжали ее ладошку, будто пытались поддержать и немного успокоить. Как ни странно, но это позволило девушке взять себя в руки и не поддаться эмоциям. С тех пор, как она учится магии драконов, сдерживать эмоции становится все сложнее. «Продолжай», — улыбнулась слизеринка. «Я принимала все как должное и постепенно перестала жаловаться. Все было не так уж и сложно, и я просто привыкла», — вздохнула Гинни. «А затем летом перед моим поступлением в Хогвартс Сириус рассказал мне о Гарри. Бэб, брат», — удивилась она. «У меня есть брат. Брат-близнец». «Да, Генриетта», — кивнул крестный. Вас в детстве пришлось разделить. А где он жил? Почему мы были разделены? Мы снова будем вместе?» Она начала засыпать его вопросами и просто не могла успокоиться. Эта новость выбила ее из колеи. «Я не могу тебе пока рассказать всего. Это не моя тайна, но придет время, и ты все узнаешь», — грустно улыбнулась бродяга. «Увы, он не может снова жить с тобой. Он счастливо живет со своей тетей в мире маглов». «Понятно. Пф, счастливо живет», — фыркнула Панси. «Или он слепой, или даже не проверял, или просто наплел ребенку сказок. Так мне рассказали», — отвела она взгляд. «Я была очень возбуждена, узнав это, и долго не могла осмыслить эту новость. У меня есть брат, у меня есть родственник и кто-то очень близкий. В тот момент я понадеялась, что смогу найти того, кто поймет меня и разделит мою ношу, что есть кто-то, живший так же, как я, и уж он точно поймет меня». Вновь тяжелый вздох. Разочарование, которое я испытала при встрече, было таким сильным, что я долго не могла успокоиться, — опустила Генни голову. Слабый, тощий, с глупой улыбкой и ужасно бесячим поведением. Это был полный провал. Он явно никогда не жил постоянными тренировками, он не понимает, как мне было тяжело, и он дико раздражал своим поведением. Моя обида была так сильна, что я просто проигнорировала кучу фактов. «То есть ты знала, что он явно не жил счастливо у маглов?» «Конечно, я знала», — заскрежетала девушка зубами. «Это было слишком очевидно, но разочарование и обида были так сильны, что я просто игнорировала все это. Да и сам Гарри не помогал мне с этим смириться. Каждый раз, когда я говорила с ним, у него всегда была эта бесящая улыбка, он всегда вел себя как идиот. Его насквозь фальшивая улыбка, его нелогичное поведение и все остальное. Он раздражал меня самим фактом своего существования. И ведь он мог нормально говорить. С Гермионой он общался нормально, а со мной будто пытался выбесить. Генни порой приглядывала за ним и слушала, как он общается, когда ее рядом нет, и была возмущена, что только с ней он вел себя как идиот. Он ведь может говорить по-человечески, но постоянно подлизывался, будто специально. На втором курсе, когда мне приходилось с ним говорить, я уже поняла, что с ним что-то не так, — продолжила она. Гарри будто не мог быть нормальным и рядом со мной носил маску. Он порой проявлял что-то настоящее, и только в эти моменты он мне нравился. Потому на третьем курсе я решила держаться от него подальше, пока он не станет нормальным. Она вздохнула, вспоминая то время. Тогда она уже успокоилась и начала анализировать происходящее. Она и не догадывалась, что своим отношением могла испортить ему жизнь. Недавно Генни расспрашивала однокурсников и пыталась понять, почему никто не хотел дружить с ее родственничком, и была поражена тому, насколько люди тупые. Они просто послушали ее и не стали разбираться. Генни же всегда жила в окружении адекватных, ну или хоть сколь-нибудь адекватных людей, которые должны видеть истину и не реагировать таким образом, а потому просто не представляла, насколько люди ведомые и не хотят разбираться. А затем был тот злополучный четвертый курс. Генни закусила губу. Ей было больно вспоминать то время, но раз дала слово рассказать, то расскажет. Все отвернулись от меня, все бросили меня и поверили, что я могу подкинуть свое имя в кубок. Да, я перед этим размышляла, что могла бы пройти турнир, но я не собиралась же всерьез участвовать в нем. И все меня бросили, а те, кто еще верил, побоялись выступить на моей стороне, и только Гарри пошел за мной. Кхы-вы-вы, спрятавшись от всех, там, где никто ее не увидит, она позволила Гарю завладеть ей и ревела от боли в душе. Уа-ах, ха-ха, шмык, как они могли, почему, я ни в чем не виновата. Генни, — услышала она рядом, — кто-то увидел ее слабой, кто-то увидел ее плачущей и сломленной. Нет, нельзя, они сделают еще больнее. Это был Гарри. Ее бесполезный родственничек явился к ней и подошел незаметно. «Не подходи, убирайся», — зарычала она. «Оставь меня одну». «Нет», — решительно сказал он, — «я не оставлю тебя. Уйди». И вновь завыла она. Силы покинули ее, и она не могла просто оттолкнуть его. «Я верю тебе», — прямо заявил Гарри. Генни вздрогнула и медленно подняла голову, посмотрела в его зеленые глаза. Он смотрел на нее не так, как обычно. Не было той фальши и наигранности, лишь искренняя забота. «Сестренка», — он улыбнулся и присел перед ней, — «я же знаю тебя, ты никогда бы так не поступила. Ты хорошая и добрая, тебе никогда не нравилась твоя слава, и ты никогда бы не подписалась на подобный бред. Я отлично знаю тебя». Она застыла и не могла поверить услышанному. Он сказал то, что она всегда хотела услышать. Он понимает ее, Он знает ее, он на ее стороне и готов разделить ее страхи и трудности. «Ты, правда веришь мне?» «Разумеется, сестра», — говорит он ей. «Я же твой брат, я всегда буду на твоей стороне, спасибо». Слезы счастья потекли по красным щекам. «Спасибо, спасибо, спасибо». Его теплые руки обняли ее, он поддержал ее, когда другие отвернулись, он встал на ее сторону, когда другие ушли, он остался с ней. Гинни улыбнулась, вспоминая, как это было приятно. Она ощутила так давно желаемую поддержку и заботу, словно ее груз ответственности кто-то облегчил и был готов нести вместе с ней, кто-то родной. «Мы начали проводить время вместе», — с легкой улыбкой говорила она. «Это было хорошее время. Пусть он порой раздражал своей фальшью, но теперь я чаще видела проявление его настоящего. Да, меня злило это, но я верила, что рано или поздно он прекратит свою игру и станет равен мне, как сейчас». Гинни не хотела этого признавать, но нынешний Гарри это и есть тот самый, который порой мелькал в небольших вспышках прозрения. Она понимала, что это не просто так, что что-то мешает ему быть собой и просто ждала. «Я, Гарри и Гермиона проводили время вместе, и нам никто не был нужен», — продолжила Поттер. «Впервые я ощутила, что все так, как должно быть. И когда мы готовились к турниру, я была уверена в победе, ведь меня поддерживали те, кто на моей стороне. А затем случился тот злополучный день. День, когда все развалилось. Первое испытание было позади. С трудом она победила, выкрала золотое яйцо у дракона и оторвалась от него. Как закончила и вышла с арены, Гарри уже был рядом и поддерживал ее. Ее еще раздражало его поведение, но она принимала это как должное. Он был рядом и на ее стороне. Рон попытался извиниться, но Гинни отвергла его. Она все еще была слишком сильно обижена на друга, который с ней с детства и должен был знать ее, но он встал на другую сторону, когда Гарри остался с ней. Он даже отстаивал свои убеждения. Она видела, как Хаффы били его, и думала, что родственничек сдастся, что он обманывает ее и на самом деле не такой, но он упорно защищал ее честь. И тогда она решила прекратить нападки на него и быстро пресекла их. Они решили отметить победу в своем кругу. Гинни пошла повидаться с крестным, а Гарри пообещал подготовить праздничный пир. Он сказал, что их ждет что-то особенное, и девушка очень ждала этого. Встреча с крестным все изменила. «Сахатик», — обнял ее Сириус. «Прости, что не пришел с самого начала. С работы еще отпросился и успел лишь к середине испытания». «Ничего», — улыбнулась она. «Я справилась. Ты молодец, ты лучшая». Потрепал он ее волосы. «Сегодня я целый день буду тут. Твою победу нужно отпраздновать». «Отлично», — искренне обрадовалась она. «Мы уже готовимся». «Да, весь факультет рад за тебя, и вы». «Нет», — резко сказала она. «Я не собираюсь праздновать это с факультетом и всеми остальными. Они предали меня, бросили, поверили, что я могла жульничать, а потому простых извинений и делания вида, что ничего не было, недостаточно». «Сахатик, не надо драматизировать». «Драматизировать», — возмутилась она. «Они легко поверили, что я могла так поступить. Они наговорили мне много гадостей и бросили меня, когда я больше всего нуждалась в поддержке. Только Гарри и Гермиона остались на моей стороне, а эти все предатели». «Сахатик, успокойся», — серьезным тоном заговорил крестный. «Да, я понимаю, что тебе больно и обидно, но ты не должна позволять обиде помешать твоему долгу. Если ты отвергнешь всех вокруг, то останешься одна и не сможешь победить, когда придет время». «Я не одна, со мной Гарри и Герми», — буркнула она. «Я не собираюсь так легко прощать их. Не будь эгоисткой», — повысил он голос. «Ты избранная, ты герой, что спасет всех и одолеет темного лорда, когда он возродится, одной тебе не выстоять». «Но», — пыталась она найти аргумент. Ей не хотелось их прощать, ей не хотелось вновь мириться с ними. «Сахатик», — уже спокойнее произнес бродяга, положив руки на ее плечи и посмотрев в глаза, «герою приходится принимать тяжелые решения. Я не говорю тебе вот так взять и их простить. Черт побери, я сам хочу выбить из них все дерьмо за то, что они посмели так поступить с тобой. Но порой нам приходится натягивать улыбку и общаться с людьми, которые глубоко нам неприятны. Таково, к сожалению, бремя лидера. Думаешь, мне в Аврарате так поступать не приходится?» «Понимаю», — опустила она голову. «К тому же я же не прошу тебя отбрасывать Гарри и Гермиону», — улыбнулся он. «Пусть тоже пойдут, и продолжай как раньше общаться с ними. Я лишь прошу проявить снисходительность к тем, кто ошибся, а не бросать тех, кто с тобой». «Ты прав», — вздохнула она. Тогда я пойду, предупрежу их и поговорю с факультетом. Ну, удачи. Увидимся на празднике. Я не хотела никого прощать, но обязана была это сделать, сказала Генриетта. Мне пришлось проглотить обиду и сделать вид, что все хорошо. Пусть я сказала все это, но не собиралась забывать их предательство и обязательно припомню, когда мой долг будет исполнен. А что насчет Гарри и Герми? Гермиону я нашла быстро, а вот с Гарри вышла проблема, вздохнула она. Он пропал куда-то и даже по карте я не смогла его найти. Поэтому просто пришла в его комнату и оставила ему записку с тем, что случилось, а затем пошла в гостиную. Понятно. Мне пришлось с фальшивой улыбкой выслушивать извинения и поздравления, мрачно произнесла Поттер. Мне пришлось простить их всех и сделать вид, будто я рада их похвале. Ты не представляешь, как я хотела их всех избить и как меня бесила эта ситуация. Нервы сдавали, и, лишь выпив немного огневиски, мне удалось продержаться пару часов, а Гарри все не приходил. Я ужасно волновалась за него, переживала, но не могла просто уйти и была вынуждена терпеть всех вокруг. А затем он пришел. Он вошел в гостиную и уставился на нее. «Генни, ты чего тут делаешь?» Прямо спросил он ее. «О, Гарри, а я все гадала, когда ты завалишься», усмехнулась она, стараясь выглядеть веселой и радостной. «Присоединяйся и...» «Какой присоединяйся? У нас же планы были», возмутился он. «И чего ты делаешь вместе с ними? Они же предали тебя». «Ой, да ничего плохого не случилось», махнула сестра рукой, не понимая, чего он так взъелся. «Он же должен все понимать, это всего лишь, всего лишь. Да они бросили тебя, обвинили в мошенничестве. Неужели ты забыла?» «Не ори, Эванс», усмехается Рон. «Ты там, а ты вообще пасть свою закрой, грязное животное», зарычал Гарри. «Ты первым предал ее, ударил в спину и бросил, когда она нуждалась в твоей поддержке больше всего. Потому завали свой гнилой рот. Ах ты, ничтожество!» Подскочил ее друг, но пусть ему преградила Генни. Она не понимала, что не так и почему Гарри себя ведет так странно. Он же должен все знать, а даже если не знает, то он же на ее стороне. Он должен понимать, что она не сделала бы все это просто так. «Не говори так о моих друзьях, Гарри. Друзьях, ты совсем рехнулась. Они же предатели. Это не так, они раскаялись и...» Сказала она то, во что сама не верила. «А что им помешает вновь предать тебя? Что помешает им снова ударить тебя в спину, когда им что-то не понравится? Они уже бросили тебя, так с чего ты решила, что они вновь так не поступят? Они так не сделают». Злилась она, но прекрасно понимала, что он прав. «Хватит уже ныть и орать, сделают». Не унимался он, продолжая игнорировать ее намеки. «Они чествовали тебя, пока ты была чиста, но стоило кому-то подставить тебя, как все легко поверили в твою виновность. Тебя сделали изгоем и порицали за то, чего ты не делала. Гриффиндор не львы, вы шакалы. И ты посмела простить их, тех, кто всадил тебе нож в спину. Ты не лучше них тогда, если бросила меня ради этих уродов. Твой эгоизм просто непомерен». Она слушала все это и не могла поверить, не могла поверить услышанному. Нервы сдали, алкоголь и злость захлестнули ее, и она не сдержала чувств. «Заткнись!» – закричала, и в этот момент ее кулак влетает Гарри в нос. Тот упал на пол и зажал разбитый нос. За все то время, что они учатся вместе, Генни никогда не поднимала руку на него. Как бы он ее не доставал, как бы не бесил и не действовал на нервы, она пусть всегда была сильнее, но никогда не использовала это, чтобы он отстал от нее. Она не опускалась до такого. И вот сейчас, все те обиды, все то раздражение, все, что кипело внутри нее все эти годы и что она сдерживала, вырвалось наружу. «Слушай сюда, жалкий неудачник», — зарычала Генни. «Я — герой. Я — избранная. И у меня есть долг, который я должна исполнить. Если ты, трусливое ничтожество, посмеешь мешать этому, то я просто отброшу тебя как мешающий элемент. Ради своего мерзкого долга ты просто предала меня», — подскочил он. «Ты просто эгоистка, которая только и думает о себе». Генни застыла на миг. Он сказал это. «Он такой же, как они. Он предатель». Она заскрежетала зубами и прищурилась. Этого она уже не могла простить, и внутри нее что-то треснуло. «Раз ты так считаешь, то ты мне не нужен», — заявила Генриетта. «Я отрекаюсь от тебя. Убирайся и не показывайся мне больше». «Гррррррр», — рычал он. «Все, вали, Эванс, и не мешай нам гулять. Ха-ха-ха-ха-ха, сейчас разнается. Вали, вали». Его резко схватили за плечи, а затем вытолкнули из гостиной, а Генни с трудом сдерживала слезы. Она ушла из гостиной к себе в комнату и ревела всю ночь. Как он мог такое сказать? Заскрежетала она зубами, сдерживая слезы. Он же сказал, что знает меня, он сказал, что на моей стороне и все поймет. Он должен понимать, что я бы так никогда не поступила и не бросила его. А он оказывается такой же, как они. Он легко поверил, что я могу его бросить. Он легко поверил, что я могу так легко всех простить. Он предатель. Он такой же, как они все. Слезы навернулись на ее глазах. Она не могла поверить, что Гарри такой же. Он же обещал. Он клялся и отстаивал все, но так легко во все поверил. После тех событий Гинни просто не могла и не хотела видеть его. Она долго потом не могла улыбаться и лишь притворялась счастливой. Все говорят, что Гарри впал в глубокую депрессию, но ведь и она тоже была такой же. Она лишь заставляла себя быть веселой и прощать все. Оттого было и больно до сих пор. Все хорошо, ее обняли и прижали к себе. Не держи все в себе. Ее погладили по голове, и Гинни уже не могла сдержать чувств. Она расплакалась уже не в силах удерживать эмоции. Глава 43. Очевидный ответ. «Уа-а-а-а-а!» — ревела Гинни на ее плече. Эмоции захватили ее. Она будто снова пережила тот травмирующий вечер, и сейчас ей нужно некоторое время, чтобы успокоиться.